и звонила она из Кембриджа. Джоди этим летом подрабатывала и одновременно с этим проходила вечерний курс по социологии. Она и еще две девицы из моего колледжа сняли на лето большую квартиру у четырех гарвардских студентов, и я собиралась поселиться с ними, когда начнется семинар в летней школе. Джоди интересовалась, когда им следует ждать меня. Я не приеду. Я не прошла по конкурсу. В разговоре возникла небольшая пауза. «Вот ведь говнюк этот писатель», — сказала Джоди. «Не может отличить конфетки от дерьма». «Абсолютно с тобой согласна». Мой голос звучал странно и отдавался в моих собственных ушах какой-то пустотой. «Ну и все равно приезжай. Пройди какой-нибудь другой курс». Мысль о том, чтобы заняться немецким или, допустим, девиативной психологией, промелькнула у меня в голове. В конце концов, я сберегла почти все, что заработала в Нью-Йорке, так что со скрипом мне бы этого хватило. Но странный и пустой голос ответил вместо меня: «На меня лучше не рассчитывайте». «Ну что ж», — сказала Джоди, — «есть тут одна девица, которая хотела бы поселиться с нами. Конечно, если кто-нибудь вдруг откажется». «Вот и отлично. Зовите ее». Через минуту после того, как я повесила трубку, я поняла, что надо было ехать. Еще одно утро послушать здесь скрип колясочки, и я просто рехнусь. И я ведь всегда следила за тем, чтобы не оставаться в одном доме с матерью на срок больше недели. Я потянулась к трубке. Рука моя проплыла по воздуху несколько дюймов, затем отдернулась и безвольно упала. Я опять чуть ли не силой потащила ее к аппарату, и она вновь отпрянула, словно натолкнувшись на невидимую стеклянную преграду. Я, как лунатичка, побрела в столовую. На видном месте на столе я нашла большой официального вида конверт из летней школы и тонкий бледно-голубой конверт из ельских запасов, надписанный четким почерком Бадди Уилларда. Я взяла нож и вскрыла конверт летней школы. Поскольку я не прошла по конкурсу в семинар по писательскому мастерству, значилось там, мне дозволено выбрать один из других курсов и семинаров, но необходимо позвонить в канцелярию не позднее, чем, и приведено было сегодняшнее число, потому что все курсы уже почти полностью укомплектованы. Я набрала номер канцелярии и услышала, как некий зомби безжизненным голосом сообщил, что мисс Эстер Гринвуд не собирается приезжать в летнюю школу. Этим зомби была я. Затем я распечатала письмо Бадди Уилларда. Бадди писал, что он, судя по всему, влюбился в медсестру, болеющую, как и он сам, туберкулезом, но что его мать сняла на июль домик в Адирондаке, и, дескать, если я приеду вместе с ней, то он, возможно, осознает, что его чувство к медсестре представляет собой не более чем легкое увлечение. Я схватила карандаш и крест-накрест